Андрей Битов. Фотография Пушкина. 1799-2099. Часть шестая. И впрямь Игорь стал знаток. Именно утаивая свое знание будущего, он как-то особенно умел прикоснуться к настоящему. Он стал то, что называлось поэт, как говорилось про человека, который не обязательно стихи пишет. Поэты ведь тоже зрят в будущее, но вперед, не назад. Игорь был не пишущий поэт, и в этом качестве был значительным, внушал большое. Павлуша охотно исповедовался Игорю. Как тот умел слушать, выжидая в своем ухе, как в засаде, что-нибудь про Пушкина, но никогда уже не задавал вопросов. Павлуша доверял ему свои сердечные и фамильные, и про университет, и про научные планы. Ни слова о Пушкине. И вот свершилось. Он сидел на квартире Муханова, ждал Пашу. Лакей доложил о Пушкине. «Опять», — сказал Муханов с мягкой досадой. Александр Сергеевич не ожидал постороннего. Взгляд его скользнул по Игорю косо. Игорь был представлен, и от многости того, что хотел было вложить в первую же фразу, что-то лепетнул почти односложное. Александр Сергеевич зацепил его взглядом, чуть более пристально приколол, как бабочку. Однако показалось, Игоря не признал. Тот давно уже его не преследовал по пятам и изменился, как мы говорили. Тут же уселся около вазы с виноградом и стал быстро-быстро его щипать, виноградину за виноградиной, цепляя своими огромными ногтями, более походившими на когти. Игорь второй раз видел, как он ест, и второй раз он ел фрукты. «Нет, он не похож на обезьяну», — тупо подумал Игорь, сердце которого почему-то сжималось от некоего чувства непоправимости. Между виноградинами поэт поинтересовался, о чем прервал беседу. Узнав, что речь у них шла о недавнем открытии обитаемости Луны, он очень развеселился. «И вы в это верите?» — спросил он именно Игоря, напирая на это «вы» и до странности пристально вглядываясь ему в глаза. «Я нет», — сдавленно ответил Игорь. «Еще бы!» «Непонятно», — сказал Александр Сергеевич и стал по-своему доказывать, почему она не может быть обитаема. Человеку из 21 века особенно восхитительно было это слушать. «Дерзкий пуф», — заключил он, — «отважная выдумка. А не сыграть ли? Ведь настроя». Игорь замямлил, что плохо играет, но не мог сопротивляться уговорам кумира. Муханов вышел распорядиться. Свечи, карты, кофе. Возникло неловкое молчание. «Значит, необитаемо?» — спросил Александр Сергеевич. «Лет через 200 она, наверное, будет заселена», — как мог уклончиво отвечал Игорь. «Что, на земле уже не хватит места?» «Не будет», — сказал Игорь, и испугался. «Так значит, у вас уже есть бальзам от любой раны?» — спросил он внезапно, как выстрелил. «Бальзам? Какой бальзам?» — лепетал Игорь, тут же догадываясь, что писал в самом первом письме о пенициллине, который может спасти от воспаления брюшины. «Ведь это вы мне писали, что вы из будущего». «Вот он момент, гений», — устало подумал Игорь. «Нет», — сказал Игорь, — «я не писал». «Тогда простите», — Александр Сергеевич заскучал и снова принялся за виноград. Виноградины напоминали его ногти, а ногти — виноградины. «Но вы мне писали про свои стихи, ведь так?» Отступать было некуда. «Так, я писал», — согласился Игорь. У него вспыхнула надежда на Блока. Не мог же он не оценить. «Весьма любопытные грамматические ошибки», — одобрительно сказал поэт. «А стихи? Там были стихи?» Искренне удивился Александр Сергеевич. «Жаль. Кто же посылает стихи вместе с письмом?» Игорю опять показалось все в глубоком уменьшении и удалении. В бесконечной дали веков поглощал гений свой виноград. А Игорь опять будто раскатывал блестящий шарик по ладони, как собственную голову. «А что в ваш век думает про рога?» Александр Сергеевич снова будто вовсе не ел винограда, а все время пристально смотрел на Игоря и был будто в белом халате. Так серебрилось все перед взглядом, в дымке, кроме его глаз. «Боже мой! Он же все знает, уже знает! И про меня, и про себя! Рога!» Оказывается, последнее слово он произнес уже вслух. «Рога!» И, зная наперед всю эту историю, пытаясь уйти в сторону, обогнуть, он уже говорил и каждый раз слышал, что сказал, ровно на фразу позже произнесения, словно как репродуктор, был сам от себя отнесен на расстояние стадиона. Как сказать? Во всяком случае, биологи не в состоянии объяснить их одной лишь природной целесообразностью, как одно лишь средство защиты и нападения. Они избыточны и неудобны. Они чересчур разнообразны и витиеваты, без какой-либо надобности, кроме как украшения. Александр Сергеевич внимательно рассматривал свой бесконечный ноготь. Игорь смешался еще больше. «Вот и ваш знаменитый ноготь, и кольца!» — лепетал он, зажмуриваясь и прыгая в бездну. «Это тоже можно отчасти отнести. Ноготь и рог имеют одно строение. Это вторичные мужские признаки. Хвост павлина, фазана...» Он смолк. «Забавно. Продолжайте». Игорь открыл глаза и увидел Александра Сергеевича неожиданно близко, лицо к лицу. На него смотрел негр. «Я, впрочем, филолог, я не в курсе», — вдавливаясь в кресло, отодвигался Игорь. «Мне даже ближе точка зрения не вполне научная». И дальше продолжал, захлебываясь, засасываемой трясиной собственной речи, что избыток этот рога в его разнообразии есть еще одно опровержение теории естественного отбора в пользу сотворенности мира, в пользу Творца. Это он, как художник, любуясь своим творением, нарушил скучную целесообразность и украсил прекрасными рогами. Он ждал пощечины, и ее не последовало. Над ним стоял Муханов со свечой и колодой. «Вы что-то сказали?» Александра Сергеевича не было. «Ушел», — сказал Муханов. «Добрый малый, но часто весьма». И Павлуша прекратился, как обрезали. Несколько раз не заставал его Игорь, хотя до того он сам всегда Игоря находил. При встрече на улице Муханов едва раскланялся и явно уклонился от разговора. Игорь понял. Он не мог сердиться на Александра Сергеевича за то, что тот наговорил Павлуши, оберегая младшенького. А что Муханов? Господи, пыль его сапог. Дышать одним воздухом, видеть издали. Шпион, сумасшедший, графоман. Что такого? Игорь дожил с ним до конца. Не так много уже оставалось. Он еще пытался вмешаться, преградил дорогу Наталье Николаевне, пытаясь предотвратить роковое свидание у Идалии Полетики. И только напугал бедную. Она не разобрала его горячечной речи, тут же вынырнул, как из-под земли спортивный поджарый полковник, и смело и обеспеченно дал продрогшему и обношенному Игорю в челюсть. И когда Игорь пришел в себя, то и признал в прохаживающемся на стражу у подъезда полковнике будущего ее мужа. Как же он ненавидел Ланского. Сторожить свидание с Дантесом, своим подчиненным, чтобы через 12 лет просить руки Натальи Николаевны. Не агент ли сам Муханов из еще более далекой эпохи? Игорь уже бредил. Ланской не агент ли? Уже из 22-го. Игорь очнулся через 2 недели, провалявшись на своем чердаке в тяжелейшей лихорадке и беспамятстве. Выжил. Все было кончено. Но он не бросился под сани, мчавшиеся на дуэль, Не он выбил пистолет из руки Дантеса. Не он толпился с народом у квартиры у конюшенной церкви. Не он. Тройка с Тургеневым и гробом умчала без него. Только снег завился. Игорь было погнался, но, видно, еще в бреду, почему-то закружил вокруг лицея и чуть не попал под первый паровоз, выехавший на него прямо из пушкинской смерти. Он не мог, что его больше не было. Без Пушкина его самого больше не было. И задолжав бесконечно хозяину и докторам, он расставил свой стульчик, то есть сел верхом на свою палочку. –